— А потому не ночевал батюшка, — отвечал дворецкий, — что в доме стало нехорошо-с. — Что значит нехорошо-с? — усмехнулся Сергей Львович. — Привидения в нем, что ли, поселились? — Уж не знаю, как это назвать, но только нехорошо-с, — продолжал дворецкий. — Подай мне хересу. — Хересу, батюшка, нету. — Как это нету? — рассвирепел Черноузский. — Выпил, что ли? — Я хересу отродясь не пил, — обиделся дворецкий. Вы его с приятелями выпили. Так пошли мальчика к Дардыкину. Не стану я мальчика к Дардыкину посылать, — заупрямился Африкан Егорыч. Ему ничего там и не дадут, кроме подзатыльников. А не хотите ли моей сливяночки выпить? Чистый медокс. Твоей сливяночки только клопов морить, — проворчал князь. Подай водки. Хорошо ли, отец, водку с утра пить? Хорошо, нехорошо, делай, что сказано. Князь уж готов был взорваться, но, зная упрямый характер дворецкого, решил действовать лаской. — Замерз я, дядька! — жалобно сказал он. — Замерз, и растрясло меня, без водки не засну. Обращение дядька возымело магическое действие. Лицо дворецкого расплылось в улыбке, руки задрожали, а в глазах появилось выражение рабского восторга. — Уж принесу, принесу, не подать ли еще малосольной капусточки? Неси, брат, капусточку. Дворецкий принес на подносе штоф с водкой, хрустальную стопку и миску, от которой шел свежий капустный дух, и тихонько вышел. Выпив водки и не притронувшись к закуске, Сергей Львович воспрял духом и только тогда заметил на ломберном столе письмо. От письма пахло гречневой кашей. На конверте неровным и, как сразу определил князь, женским почерком было написано: «Его сиятельству, князю Чернолузскому». Вскрыв конверт, Чернолузский прочитал: «Светлейший князь!» И самодовольно усмехнулся. «Помните ли вы еще меня? Помните ли вы ту, что стала несчастной по вашей милости? Или вы давно выбросили меня из своего жестокого сердца? Князь, все видит Бог! Князь!» Он зевнул и бросил письмо на стол. В дверь тихонько постучали. «Входи, Африкан Егорыч!» Старик с осуждением взглянул на ополовиненный штоф с водкой и стал ворошить в камине потухший каменный уголь. «Следователь вчера Бэлис. Курослепов!» — оживился князь. «Я его мехрютку люблю!» Ольга Павловна исчезла. «Что ты мелишь?» — закричал князь. «Вернулся лесничий домой с ярмарки, а дочки нету. Ни дома нету, ни в городе нету. Он всех спрашивает. Приказчик Дардыкин мой говорит, мол, видели вашу Оленьку ночью в княжеской коляске? Лесничка исправнику, и исправник с Курослеповым суда. Но я им обыск делать не позволил. Хозяин, говорю, дожидайтесь». «Ступай, Егорыч», — задумчиво сказал князь. «И вот еще. Снеси-ка ты, брать, что-нибудь к ростовщику». Дворецкий покачал головой и вышел. В прихожей он едва не столкнулся с таинственным существом, совершенно лысое, облаченное в пестрые лохмотья. Существо это маячило в дверном проеме и сверлило дворецкого безумным взглядом. — Африкан! — трагическим голосом провозгласило существо, оказавшееся древней старухой. — Это он приехал! Дворецкий почтительно приблизился к ней и крикнул в ухо. — Это не он, маменька, это их сиятельство приехали! Глава четвертая. Вирский. «Любопытная вещица, не так ли?» — не удержавшись, воскликнул Барский, заглядывая через плечо Джона в книгу. «Обратите внимание! В небе точно черви изроились. Это на грачах. Реалистически очень точно. С другой стороны, прямое влияние декаденства. В то время обожали заигрывать с небесами. Одни запускали в них ананасом, другие видели там червей». — Как вы думаете, — спросил Джон, — для чего здесь эта мать дворецкого? Она не играет в сюжете никакой роли. — Для вящей убедительности, мой друг, — ответил Барский, — вы позволите называть себя другом. В этой книжке самое замечательное то, что полностью придуманный сюжет наполняет живыми деталями. От письма пахнет гречневой кашей. Изумительно! Сразу понятно, что письмо от мещанской или купеческой дочки. К Князь соблазнил ее, она, возможно, забеременела.